На следующий день семья из Дюфрина отвезла Кристин обратно в монастырь, перед тем, как самим ехать домой. Эрленд каждый день в течение целой недели приходил к вечерней монастырскую церковь, но Кристин ни разу не удалось обменяться с ним ни единым словом. Ей казалось, что она чувствует себя соколом, прикованным к жердочке, с колпачком на глазах. Кроме того, ее огорчало каждое слово, сказанное ими друг другу при последней встрече. Не так все должно было бы произойти. Напрасно она себе повторяла, что все это обрушилось на них так неожиданно, что оба они едва знали, что говорят. Но однажды вечером, уже в сумерки, в приемную комнату пришла красивая женщина, которую можно было бы принять за жену горожанина. Она попросила позволения повидать Кристин, дочь Лавранса, и сказала, что она жена торговца платьями, и муж ее только что возвратился из Дании с красивыми плащами. «Осмюнд, сын Бьоргюльфа, хочет подарить один из них своей племяннице, и девушка должна пойти с ней и сама выбрать, какой ей больше нравится». Кристин получила разрешение пойти с женщиной. Ей показалось непохожим на дядю, что тот захотел сделать ей дорогой подарок, и странным, что он послал за ней незнакомую женщину. Женщина сперва была неразговорчива и скупо отвечала на расспросы Кристин, но когда они уже очутились в городе, вдруг сказала: «Я не хочу обманывать тебя, ты такое прекрасное дитя. Я скажу тебе все, как оно есть, а ты уж решай сама. Это не твой дядя послал меня, но один мужчина. Может быть, ты можешь угадать его имя, а если нет, то не ходи со мной. У меня нет мужа. Я должна поддерживать свою жизнь и жизнь своих близких тем, что я содержу постоялый двор и пивную. Тут не приходится слишком бояться ни греха, ни городских стражников. Но я не хочу предоставлять свой дом, чтобы тебя обманывали за моим порогом». Кристина остановилась и покраснела. Она почувствовала странную боль и стыд за Эрленда. Женщина сказала: «Я провожу тебя обратно в монастырь, Кристин. Но ты должна немного заплатить мне за беспокойство. Рыцарь-то обещал мне большую награду. Но и я тоже была когда-то красивой и тоже была обманута. А потому помяни меня, пожалуйста, в своей вечерней молитве. Зовут меня Брюнхильд Муха». Кристин сняла кольцо с пальца и подала его женщине. «Ты честно поступила, Брюнхильд. Но если этот человек никто иной, как мой родич Эрленд, сын Николауса, то мне нечего бояться. Он хочет, чтобы я его помирила с моим дядей. Можешь не беспокоиться, но спасибо тебе, что ты хотела предостеречь меня». Брюнхильд Муха отвернула, чтобы скрыть улыбку. Она повела Кристин через переулки за церковью Клемента на север к реке. Здесь стояло несколько обособленных домиков на склоне речного берега. Они зашли между каких-то изгородей, и тут подошел к ним Эрленд. Оглядевшись по сторонам, он снял с себя плащ, закутал в него Кристин и надвинул ей капюшон на самое лицо. «Что ты думаешь о моей уловке?» — негромко и быстро спросил он. «Ты верно считаешь, что я поступил нехорошо, но мне нужно поговорить с тобой. Пожалуй, нам мало пользы думать о том, что хорошо и что нехорошо», — сказала Кристин. «Не говори так», — взмолился Эрленд. «Вся вина лежит на мне, Кристин. Я тосковал по тебе каждый день и каждую ночь», — прошептал он с самого ее лица. Дрожь пробежала по ее телу, когда она на мгновение встретилась с его взором. Она почувствовала себя преступницей, что могла думать о чем-либо, кроме любви к нему, когда он так смотрит на нее. Брюнхильд Муха ушла вперед. Эрленд спросил Кристин, когда они вошли во двор: «Хочешь, пройдем в жилую горницу, или же поговорим наверху, в светличке?» «Как хочешь», — отвечала Кристин. «Наверху холодно», — тихо сказал Эрленд. «Придется лечь в постель». И Кристин только кивнула. Только Эрленд запер за ними дверь, как Кристин очутилась в его объятиях. Он сгибал ее, как тростинку, ослеплял и душил поцелуями, в то же время нетерпеливо срывая с нее оба плаща, который бросил на пол. Потом он поднял девушку в светлой монастырской одежде высоко на руки и понес ее на свою постель. Испуганный его бурным порывом и своим собственным внезапным влечением к нему, Кристин обняла его и спрятала лицо на его плече. В светличке было так холодно, что при свете стоявшей на столе свечи они видели пар от своего дыхания. Но в постели было много разных одеял и мехов. Сверху лежала большая медвежья шкура, и они натянули ее на себя и покрылись ею с головой. Кристин не знала, сколько времени она пролежала там в его объятиях, когда Эрлин заговорил. «Теперь нужно поговорить о том, что должно быть сказано, моя Кристин. Я, право, не смею задерживать тебя слишком долго. Я посмею остаться здесь на всю ночь, если ты захочешь», — прошептала она ему в ответ. Эрлин прижался щекою к ее щеке. «Тогда я не был бы твоим другом. И так уже все достаточно плохо. Но я не допущу, чтобы по моей вине люди злословили о тебе». Кристин не отвечала. Слова его больно отозвались в ее сердце. Она не понимала, как это может говорить так он, приведший ее сюда, в дом Брюнхильд-Мухи. Сама не представляя себе, откуда она могла это узнать, она поняла, что дом этот не был пристойным местом. А он, по-видимому, ожидал, что все произойдет именно так, как оно произошло, потому что у него уже была приготовлена кружка с медом за пологом у кровати. «Я думал, было, — снова начал Эрленд, — что если не будет никакого другого выхода, то я увезу тебя насильно в Швецию. Фру Инге Бьор хорошо приняла меня осенью и припомнила родство между нами. Но я несу расплату за грехи свои. Ты знаешь, я уже раз убегал из отечества, и не хочу, чтобы тебя сравнивали с той, другой». «Инге Бьор...» Имеется в виду герцогиня Инге Бьорк, дочь норвежского короля Хокона V и мать малолетнего шведского короля Магнуса, который незадолго перед тем был выбран шведской знатью вместо низложенного короля Биргера. «Возьми меня с собою к себе, Фьюсабю», — тихо сказала Кристин. «Я не в силах больше жить в разлуке с тобой и быть в монастыре среди других девушек. И твои, и мои родные будут, наверное, настолько добры и разумны, что позволят нам сойтись и примиряться с нами». Эрлин со стоном стиснул ее в своих объятиях. «Я не могу увести тебя с собою в Хьюсабю, Кристин». «Почему не можешь?» — тихо спросила она. «Элина приехала туда осенью», — сказал он немного спустя. «Мне никак ее не заставить уехать от меня». С жаром продолжал он, «только разве вынести насильно из дому, усадить в сани и увезти куда-нибудь? Но мне кажется, этого я не смогу сделать. Она привезла с собой обоих наших детей».